«Что ты себе позволяешь, девчонка?» – страшно прошипел орк, едва лишь мы остались втроем. «Сдурела от безнаказанности, да? Думаешь, если ты дочь моего товарища, то можешь вот так кидаться на своих командиров?» «Командиров?» – тут у меня окончательно сорвало крышку котла с негодованием. «Командиров, а? Ну-ка скажите-ка мне, полковник, как называется командир, который спасает свою шкуру, подставляя подчиненного? В лучшем случае паршивый трус!» Итхан задохнулся, и пока орк сипло хватал ртом воздух, вмешался Шрак. «Что за ересь ты несешь, Нулванде?» «Ересь? Ха!» Я оскалилась. «Думаете, я настолько тупа, что не сложила 2+2? Сначала вы даете Эрину провальное дело, подсовываете соглядатая, при этом убираете подальше меня. Затем натравливаете на него писак, которые внезапно куда-то пропали, едва лишь врагу понадобилось влезть в квартиру Аптелемнара. Далее, вы ставите его в такие условия, что он был вынужден, просто вынужден, отправиться на встречу с убийцей в одиночку, никого не предупредив. А почему это капитан не оповестил собственное начальство, а? Может быть, он просто вычислил крысу и не хотел облегчать вам задачу? Вы подставили его. И теперь я просто не позволю никому из вас, двуличные твари, подойти к нему и на шаг, ясно?» Увлекшись обвинениями, я наступала на Итхана. Орк непроизвольно пятился. «Хорошо же вас нагнули, полковник. Интересно, чем им удалось вас запугать? Или вы просто позволили себя купить? Тогда за сколько? В какую сумму нынче оценивается честь офицера?» «Ну, Венде!» Шрак тоже почему-то пятился. «А вы, гражданин Шрак?» Я развернулась к гоблину. «Если до сих пор не вычислили предательство, либо тоже куплены, либо попросту некомпетентны. Ты соображаешь, что после таких заявлений просто вылетишь из Анчичика с позором?» У Итхана наконец-то прорезался голос. «А плевать!» – прорычала я и демонстративно сплюнула. «Только я вылечу не одна. Уж громкое разбирательство, суд офицерской чести и трибунал я вам с превеликим удовольствием обеспечу. В случае чего за одну решетку сядем. Вы, граждане, кажется, забыли, что имя Анарелтиони что-то да значит в столице. Если понадобится, то я и до самой владычицы дойду, используя право личной аудиенции». «Итхан, а ведь у нее и впрямь на это дури хватит», – обеспокоенно заметил Шрак. Орк тоже сплюнул. «Давай, иди, трень такая, еще семью свою приплела. А о репутации своего знаменитого семейства ты подумала? Как на чести твоего отца отразятся твои сегодняшние выходки?» «Ага, давайте расскажите мне о репутации, дорогой полковник!» Я фыркнула. «Давайте, давайте! Может быть, именно о репутации думал Таурендил Апнемгиль, когда трое суток вытаскивал на себе раненого бойца из-за линии фронта, хотя по инструкции должен был его попросту пристрелить, а?» «Нечестный удар, Нол!» – вздохнул гоблин. «Моя честь всегда со мной!» Я вдруг успокоилась и перестала кричать. И сейчас она велит мне защищать раненого товарища. От явных врагов или от тайных – неважно. И мне плевать, какого цвета мундиры у предателей или сколько звездочек у них на погонах. Не таких шишек к стене ставили. А репутация? Да срала я на репутацию. Это дело наживное. «А я говорил, что ей давно пора к нам», – с непонятной интонацией заметил Шрак, обращаясь к орку. «Ты продул, Итхан, гони проигрыш». «Как только так сразу», – отозвался шеф. «Вот сейчас все брошу и начну доказывать этой наследнице Железного Маэдроса свою невиновность. С таким фанатизмом, Нол, ты в конце концов окажешься либо на верхушке СИП, либо у той самой стенки, которой ты нас тут пугаешь. Охлони, тебе еще нет нужды в том, чтобы сажать и расстреливать своих командиров. Никто твоего Аптелемнара больше не тронет, я тебе обещаю». «Очень надеюсь», – хмуро ответила я. «Я так понимаю, полковнику Апнемгилю в ближайшее время светит знакомство с потенциальным зятем?» Шрак двусмысленно подмигнул. «Ни хрена вы не понимаете, гражданин Шрак», – отозвалась я и поджала губы. «И не надо переводить вопросы офицерской чести и профессиональной этики в плоскость личных отношений. Я бы и вас также защищала, если бы вы оказались на его месте. Это дело принципа, только и всего». «Вот тебе, такой принципиальный, теперь и придется охранять нашего недобитого героя», – Итхан ухмыльнулся. «Иначе нам со Шраком свою непричастность в жизни не доказать». «Посмотрим», – сухо ответил я. «Но одно запомните крепко – Анрелатиони не бросают своих». Удивительно, но на этой торжественной ноте мы и закончили. Граждане-начальники более не делали попыток отобрать у меня моего Эрина. Их счастье. И все равно, если хоть кто-то из них попробует, клянусь честью предков, в этом распадке всем станет очень тесно. Я сказала.